Гаага, конец декабря 1881 года. Дорогой Тео, как видишь, пишу тебе из Гааги. Я здесь с прошлого воскресенья. Как тебе известно, план состоял в том, что Мауве должен был приехать на несколько дней в Эттен, но я опасался, что из этого ничего не выйдет, или что его посещение окажется слишком коротким, и поэтому собрался попробовать и решить что-нибудь радикально. Я говорил с Мауве, не считаешь ли ты более правильным, если б я обременил тебя приблизительно на месяц? В течение этого времени я прошел бы через первые маленькие горести живописи и отправился бы обратно во свояси. Мауве сейчас же поставил мне натюрморт, пару старых деревянных башмаков и других предметов, и я таким образом мог приступить к работе. Вечером я хожу к нему для рисунка. Живу я вблизи Мауве в маленькой гостинице, где плачу 30 флоринов в месяц за комнату и завтрак. Таким образом, если я могу рассчитывать на 100 франков от тебя, то дело пойдет. Мауве обнадеживает меня, что я через сравнительно короткое время буду делать рисунки на продажу. Под конец он сказал: «Я всегда думал, что ты бродяга, а теперь я вижу, что это не так. Смею тебя заверить, что это прямое слово мне доставляет больше удовольствия, чем мог бы доставить целый воз иезуитских комплиментов. Мауве, может быть, скоро сам тебе напишет. Был я как-то у Терстига. Из художников встретил я у него веселого Вейсенбруха, Юлиуса Бакхейзена и Дебока.